Что же до его супруги, то она занимается такими вещами, беседовать о которых мне не позволяет моя стыдливость. Затем она вновь посмотрела на меня и сказала: «Мой бедный муж, сенатор Гней, был еще в здравом уме и твердой памяти, когда Тиберий обручил своего несовершеннолетнего сына Друза с дочерью префекта Сияна, а сам сочетался браком со своей сводной сестрой Юлией. Юноша был такой же ненормальный, как и отец, и позже повесился на грушевом дереве. Я думаю, мой покойный муж искал благосклонности Сияна, потому что верил, будто этим он принесет пользу к старству. Ты, Марк, тоже был как-то вовлечен в интриги против Сияна. Недаром как раз перед самым раскрытием заговора ты совершенно неожиданно исчез из Рима и многие годы не подавал о себе никаких вестей. Вот потому-то ты нашим дорогим императором Калигулы. Да-да, именно поэтому, ведь о тебе никто ничего не знал. Мне тоже неизвестно, где он, — усмехаясь, сказал император и собственноручно вычеркнул твое имя. Во всяком случае, так рассказывали мне, хотя, возможно, эти люди щадили мои чувства и передали далеко не все, что знали. На это отец сухо ответил, что завтра же пойдет в городской архив и установит, за что же все-таки его имя исключили из сословия всадников. Тетушку, как мне показалось, это вовсе не обрадовало. Она даже предложила не ворошить дела минувших дней. Мол, когда Цезарь Клавдий пьян, объяснила тетя, он раздражителен и капризен, хотя может статься, что он из чистого злорадства исправит содеянное императором Гаем Калигулы. И однако же мы должны сделать все возможное, чтобы ради Минуция восстановить честь нашей семьи, заключила она. Лучше всего было бы, если бы во время обряда вручения мужской тоги Минуций попался на глаза Валерии Мессалине. Юная императрица весьма благосклонна к молодым людям, только что прошедшим посвящение мужчины, и с удовольствием приглашает их в свои покои, чтобы расспросить о родословной и еще кое о чем. Будь я не такой гордый, я бы, конечно, попросила ее для аудиенции Минуцию, но я боюсь нарваться на высокомерный отказ, ибо она прекрасно знает, что я была любимой подругой матери императора Клавдия. К тому же я вместе с еще несколькими знатными римлянками помогла Агриппине и юной Юлии соблюсти все приличествующие погребальные обряды над телом их бедного брата после того, как девушки вернулись из изгнания. Несчастного Гая зверски зарезали, а потом иудеи поддержали Клавдия деньгами и помогли ему взойти на трон. Агриппине повезло, и она подцепила богатого мужа. А вот бедняжку Юлию вторично изгнали из Рима, потому что Мессалина вообразила, будто та слишком уж часто оказывается неподалеку от своего дядюшки Клавдия. Да-да. Из-за этих жизнерадостных девушек многим тогда пришлось покинуть Рим. Вот помню, был еще такой Тигелин, удивительно невежественный, зато слывший самым прелестным юношей Рима. Впрочем, его не очень-то расстроила ссылка. Сначала он занялся рыболовством, а потом еще и разведением скаковых лошадей. Много ходило разговоров и о некоем испанском философе Сенеке, написавшем ужасающее количество книг. У него была связь с Юлией, хотя он и страдал чахоткой. Вот уже который год он томится в изгнании на Корсике. Мессалина нашла, что племянницам Клавдия, даже тайком, неприличествует заниматься развратом.